предполагая, возможно, с вами боятся контактировать, хозяин. В этом случае мы не увидим никого, пока не истечет срок и за нами не явится. На этот случай рекомендую продумать план отступления, в который мы можем включить похищение одного из кораблей со склада. Давай для начала изменим план на сегодняшний день. Не будем продолжать снижаться и сканировать гору и жилые массивы, а сразу отправимся в самый низ, и начнем оттуда. Возможно, тебе стоит взять что-то потяжелее из вооружения. Мечтательно. Прямо сейчас отправлюсь на склад, хозяин. Дроид метнулся на выход из мастерской, один из столов верстаков, в который они с Ником захватили под свои нужды. Уже через 15 минут дроид уверенно направил вниз спидер, что они ежедневно реквизировали из стоявших на специальной стоянке в ангаре джедаев, а Ник, перегнувшись через спинку переднего сиденья, решил порыться во внушительной сумке-контейнере, что с собой притащил НК. Он постепенно извлекал из нее оружие, а оно все не кончалось. Несколько ручных бластеров, пара винтовок, что-то похожее на дробовик. «А это еще что такое?» – удивился Ник, информируя. «Это ракетная пусковая установка ПЗД-7», – быстро ответил дроид, лишь на секунду повернув голову. «То, что это ракетница, это я вижу. Что она здесь делает?» – возмущался парень, недоумевая. «Вы же сами разрешили. Сказали взять что-то потяжелее. Я имел в виду какой-нибудь скорострельный бластер». Чуть ли не срывался на крик Ник. «Я надеюсь, ты хотя бы взрывчатку не взял». На этих словах его речь оборвалась, потому что именно в этот момент он вытащил две крупных ручных бомбы. Центральная сфера с небольшим дисплеем и кнопками, по бокам от сферы два направляющих взрывателя формы усеченного конуса. «Ну ты, НК, точно псих. Мы что планируем, если не найдем вход, вообще всю гору снести подчистую, вместе с парочкой кварталов заодно?» «Сомнительно. Не уверен, что ТВ-16 сможет справиться с этой задачей, хозяин. В следующий раз учту ваши пожелания по сносу кварталов и элементов местности». Ник после такого схватился за лицо и прервал разговор, понимая, что кроме как приказом дроида не переубедить. Да и то он из любого приказа найдет лазейку. Спуск занял большое количество времени. После того, как они спустились ниже той отметки, что они достигли за последние 4 дня, Ник почувствовал изменения в обстановке. Нет, тут все было так же бедно, и обстановка выглядела крайне нелицеприятно, щерясь пустыми окнами заброшенных полностью или частично зданий, или возвышаясь кучами мусора, на который всем тут было плевать. Но появилось кое-что еще. Внимательные глаза, следящие за ним и НК. И это не взгляды обычных работяг или местных бедняков, это были взгляды бойцов и солдат, возможно, относившихся к тем или иным криминальным кланам, что процветали здесь, на теневой стороне Корусанта, на которую не доставал свет местной звезды. Достигнув точки на практически нижнем уровне, которую они запланировали, как место для начала поисков, оба выбрались из спидера. НК, дополняя свою огневую мощь, вооружился одной из мощных и довольно скорострельных винтовок, которая, как заметил Ник, была его любимицей. Именно с ней он провел наибольшее время за станком, восстанавливая, дорабатывая и всячески доводя до ума. Ник тем временем осматривался. Обстановка здесь выглядела еще хуже. Здания не выглядели жилыми. Открытые двери входных групп, тишина, разбавляемая звуком падающих капель, где-то вдалеке свет разведенного в бочке костра и греющиеся вокруг него несколько силуэтов. Прислушавшись к ощущениям к силе, парень понял, что группа у бочки не то, что не опасно для них, она даже не заметила их появления. Но он сразу заметил направленный на них интерес. За ними наблюдали из одной из множества темных подворотен. Дроид, закончив вооружаться, подошел к Нику, и тот кивком указал ему в ту сторону, ничего не говоря. «Подтверждаю, в подворотне 5 физических форм. Внимательно наблюдают, но не предпринимают никаких активных действий. Вооружение определить не получается», подтвердил подозрение НК. «Запрос. Разрешите в качестве превентивных мер забросить термальный детонатор в их сторону. Отбой. Пока, мясник. Просто наблюдай. Мне нужно время, чтобы погрузиться в медитацию и поискать. Хотя я уже и так что-то чувствую». Ник и действительно чувствовал нечто неопределенное, идущее со стороны тех жилых секторов, где располагалось основание горы. Но ощущение было смазанным. «Уведомляя. Боюсь, времени нет. Мешки с мясом уже направляются в нашу сторону». НК встал на изготовку, слегка согнувшись, водя стволом винтовки по появившимся из тени 5 фигурам, что направлялись к ним. Когда они приблизились, Ник смог их рассмотреть чуть лучше. Возглавлял группу худощавый зоброк, с бледно-желтой кожей и еле заметными тонкими татуировками на лице. Остальные скрывали свои лица под капюшонами, но как по силуэту, так и благодаря силе, среди них Ник смог точно определить пару людей, одного Твилика и Гамморианца. «Это территория Черного Солнца, а вы на ней находитесь без разрешения. Мы можем позволить вам покинуть ее целыми и невредимыми, но все ваше оружие придется сдать, как и спидер, в уплату штрафа. Запрос. Могу ли я теперь швырнуть в них термический детонатор, хозяин?» У Инка явно чесались руки. «Насколько это возможно у дроидов, прикончить наглецов?» «Спокойно, Инка. Уверен, господа просто не в курсе, что мы здесь не по их душу», сказал он в сторону дроида, «но так, чтобы слышали все присутствующие. Уважаемые, мы здесь кое-что ищем, и я буду сильно признателен, если вы нам поможете, а затем я отсюда исчезну, словно тьма на рассвете». Сомнительно. Не уверен, что данные мешки с мясом могут воспринимать такие сложные словесные обороты. «А ну слушай сюда, ты тупица. Мы сами легко сделаем из тебя и твоего дроида по мешку с мясом и запчастями. Бросайте оружие и проваливайте, иначе я за себя и своих ребят не отвечаю», резко взбесился зоброк, выхватывая с пояса бластер. Товарищи за его спиной тоже достали оружие. У некоторых были обычные пистолеты, одна древняя, судя по виду, винтовка, а гамморианец вообще был вооружен топором, как у них положено. «Ненавистно. Только я могу называть хозяина мешком с мясом». Инка одним быстрым движением отпустил цевье винтовки, сорвал с крепления на груди детонатор и привел таймер в действие, вытянув руку с ним вперед, так чтобы было видно. Ярко-желтый индикатор замигал на гранате, сопровождая противным звуковым бипером обратный отсчет до срабатывания. Ник, понимая намерение дроида одновременно с ним, откинул полы плаща, упирая руки в бока, демонстрируя при этом серые графитовые рукояти своих мечей на поясе. Все бандиты почти синхронно сделали шаг назад. «Твой хозяин же тоже взлетит на воздух, как и ты сам, глупый дроид», — недоумевал зоброк. «Кровожадно. О, уверен, мы с ним это переживем. В отличие от вас, сигнал бипера, как и световой индикатор, уже мигали очень часто, приближая момент детонации». «Ладно, ладно, хрен с вами», — сплюнул бандит в сторону и, вернув оружие в кобуру, дал своим сигнал сделать то же самое. «Мы уходим». Как только все бандиты отступили, пятясь спинами, а затем развернувшись двинулись обратно в тень переулка, Инка выключил детонатор, возвращая его обратно на крепление, при этом не опуская винтовку. «Ничего не подсказали, так хоть мешать не будут», — подытожил попытку наезда Ник, а затем, закрыв глаза, погрузился в медитацию. На этот раз ощущение было четко обозначено по месту, но его природа до сих пор была не ясна. «Инка, продолжаем двигаться вокруг горы. Сканируй поверхность на предмет пещеры или входа. Там внутри явно что-то есть», — сказал Ник, как только открыл глаза. Они продолжили свой путь, медленно двигаясь вокруг застройки. Потратив на это около часа, наконец приблизились к месту, где местоположение в силе чувствовалось сильнее всего. Ник дал команду на более тщательное сканирование, но с первого раза у Инка ничего найти не вышло. Только когда они зашли в одно из зданий, его сканер уловил некоторую полость, которая имелась за одной из стен. Не рискуя использовать детонаторы, чтобы не обрушить несколько кварталов себе на головы, Ник аккуратно проделал в стене отверстие при помощи светового меча. В открывшемся проеме теперь можно было наблюдать острую каменную гряду с еле заметным лазом, который прикрывали перекрещивающиеся камни. Ник почувствовал, что это именно то, что они ищут. Перепрыгнув из здания на скалу, они оказались на небольшой площадке, несколько раз обогнув естественные, а может специально закамуфлированные под них, груды скального грунта, они зашли под свод совсем небольшой пещеры. Ник снова активировал свой основной меч, освещая пространство. Пещера была совсем небольшая, но здесь она не заканчивалась. В самом конце была небольшая арка, явно рукотворная, потому что вход в нее и стены были выложены антрацитово-черным камнем, даже спустя столько лет, отблескивая желтым светом клинка Ника. Воздух здесь был недвижим, без каких-либо запахов, будто законсервированным. Ник вошел под арку и двинулся вперед, Инка шагнул вслед за ним и внезапно подал голос. «Заявление. Нечто воздействует угнетающе на все системы и цепи». Ник обернулся, как только дроид затих и обнаружил, что тот остановился, голова опустилась, а его оптика потухла. «Что за черт?» Ник подошел к дроиду, попытался похлопать по нему, но понял, что тот совсем никак не реагирует. Схватившись за корпус, он потянул его назад на выход из прохода, возмущаясь: «Заставлю тебя похудеть, жестяная банка, или приделать эвакуационную петлю на шею». Ник уже почти вышел из пещеры, как НК отозвался: «Уверенно, хозяин, вам не обязательно обнимать меня, чтобы показать, как я вам дорог. Достаточно разрешить уничтожить несколько мешков с мясом для вас». «И давно ты уже перезагрузился?» «Какого дьявола сразу не сказал?» «Сомнительно». «Перезагрузился?» Голова дроида непонимающе наклонилась. «О чем вы, хозяин?» «Я полностью исправен и готов служить». «Так, понятно», — остановился Ник, отпустив дроида, массируя себе переносицу. «Приказ такой: возвращайся к спидеру и охраняй, пока я разберусь, что там такое. Надеюсь, ни у тебя, ни у меня не возникнет больших проблем». Ник махнул рукой и отправился внутрь пещеры. Лишь когда он снова вошел под темную арку, он задумался, что стоило бы ограничить использование оружия дроидом, во избежание всяких последствий. За дроида он особо не переживал, а вот за сохранность спидера и нижних уровней, определенно. Инка же тем временем вернулся на площадку, где они оставили спидер, и проанализировал обстановку, выбирая самые удобные места для огневых точек, выбирая самые безопасные места для спидера. В общем, вовсю готовился к предстоящей заварушке. В том, что она состоится, он нисколько не сомневался, потому что, во-первых, перехватил вызов с коммуникатора одного из бойцов Черного Солнца, во-вторых, потому что заметил слежку, сразу после того, они выбрались из спидера в указанном хозяином месте. Все приготовления дроид делал, воспроизведя насвистывание мелодии, которую часто исполнял хозяин, когда погружался во что-то с головой. Глава 15. Ник медленно и аккуратно ступал по коридору. У самого входа ничего, кроме непонятного ощущения, не было. И продолжая движение дальше, вглубь горы, парень был уверен, что ощущение присутствия чего-то непонятного будет усиливаться, но оно не менялось, будто он не приближался и вообще не двигался. В темноте единственным источником света для Ника являлся его желтый световой меч, и несмотря, что все вокруг было отделано черным и блестящим камнем, свет клинка давал совсем немного света, будто сами стены его скрадывали. Ник не считал, сколько он прошел, но проход, прямой как выстрел бластера, терялся в темноте, что с одной, что с другой стороны. Но он твердо решил, что не отступит, и продолжал двигаться дальше. Наконец закончился и этот проход, и Ник уперся в причудливые двери. Они были сделаны из того же материала, каким был выложен проход, но здесь уже были вырезанные барельефы с неизвестными символами, а также схематичные изображения поклонения чему-то шароподобному. Никаких панелей управления, ручек или намеков, как открываются двери, не было, за исключением того, что они должны были раздвигаться в стороны, судя по пазам в полу. Ник попробовал их раздвинуть, но двери не сдвинулись ни на миллиметр. «Окей, попробуем силой», — решил парень, а затем, сконцентрировавшись на дверях, попробовал придать им легкий импульс, расталкивая в стороны. Движение дверей было таким резким, явно не соотносилось с приложенным усилием Ника, они разъехались в стороны с грохотом и стуком, а Ника чуть не сбила с ног, вот только качнула его не назад, а резко бросив вперед, будто втянула внутрь. Если бы сила была воздухом, то состояние внутри открывшегося пространства можно было бы сравнить с ураганом. Если бы сила была бы водой, то здесь был десятибальный шторм. Если бы сила была землей, то внутри были несколько землетрясений с максимальной магнитудой. Если бы сила была огнем, то внутри бесновалась сотня огненных смерчей. Но сила была силой, а Ник был одаренным, и для него обрушившаяся стихия была объединением всего перечисленного. Ник припал на одно колено, защищая лицо, прикрывая его сгибом локтя. Пытаясь понять, что происходит вокруг, он на автомате попробовал глянуть через силу и увидел завораживающее зрелище. Сила действительно бесновалась здесь вовсю, а ее плотность была настолько высокой, что казалось, он мог почувствовать рукой, как она колышется вокруг него. Причем снизу поднимались завихрения темных потоков и ударялись о монолит светлой силы, которая словно плотная облачность зависла под потолком. Только чуть дальше в глубине зала было видно, что светлая энергия небольшим потоком, будто в вытяжку, уходит куда-то выше, а темная, в противовес ей, клубилась внизу, проваливалась куда-то глубже. В местах соприкосновений двух сторон силы возникали всплески энергии. Ник открыл глаза и убрал руку от глаз. Помещение было очень широким и длинным, и при этом абсолютно пустым. Пол был устлан тем же антрацитово-черным камнем. Пыль, что должна была покрыть здесь все, двигалась из стороны в сторону, будто под движением мощного ветра, а каждый след Ника, что он оставлял, сразу же размазывался, будто он здесь никогда и не ступал. Потолок же был куском скалы грязно-белой породы, который будто срезали огромным световым мечом, почти плоский, кое-где видны подпаленные и закопченные места. Все пространство осмотреть Ник не мог, здесь также было темно, но теперь, в отличие от длинного коридора, его световой меч освещал гораздо больше. Сейчас он видел уже в реальности, в местах столкновения двух противоположных проявлений силы, действительно, то вылетали искры, то трещали миниатюрные молнии, то небольшие и очень отрывистые вспышки света, разных цветов, то резкие порывы ветра, словно небольшие взрывные волны. Все это раскатывалось хлопками, треском, трещанием по этому огромному залу. Ник мог бы сравнить это с очень специфической дискотекой с продвинутой светомузыкой, но он даже не решался задуматься о таком, потому что это было место силы. Нет, это было место силы. Даже дышать парню здесь было сложно и приходилось делать усилия, чтобы набрать грудь воздуха, будто он был под водой на огромной глубине. Очевидно, это была та самая древняя святыня ситхов, названная святилищем в глубине. Ситхи, очевидно, специально построили его здесь, чтобы осквернить такой мощный источник светлой силы, скрытый в горе. Очень насыщенный темной энергией камень, которым был устлан пол, настолько сильно резонировал с источником светлой стороны, что Ник удивлялся, как эти постоянно сталкивающиеся два проявления еще не коллапсировали и не уничтожили друг друга. Будто что-то поддерживало равновесие в этом невероятном месте. И это что-то Нику как раз предстояло найти. Другого источника его усиленного резонанса не могло быть. Интересно, что здесь было бы с обычным приверженцем одной из сторон силы. И, возможно, он может здесь находиться только из-за своего резонанса. Вопросы, на которые у него не было ответа. С очередной далекой вспышкой света Ник увидел вдали, прямо напротив него, небольшой постамент со статуей на ней. Он двинулся вперед, преодолевая сопротивление. Ноги, ступавшие по камню, в одних местах то прижигало от раскаленного камня, то морозило от холода, но Ник упрямо двигал вперед. Иногда столкновения двух сил были так близко, что Ник чувствовал жар высекаемых искр, порывы ветра или запах ионизированного воздуха после мощного электрического разряда. Но его предчувствие здесь не работало, словно силы было так много, что она заслоняла собой все. Чувствовать себя снова обычным человеком было крайне неприятно. Не имея никаких преимуществ, Ник старался вести себя очень аккуратно. Приблизившись к центру, он заметил небольшую площадку, немного возвышающуюся над уровнем пола, из того же черного камня. В центре площадки располагался постамент. Ник пытался вглядеться в статую, расположенную на нем, но не мог разобрать ничего. Здесь, в самом центре огромного помещения, вспышек не было. Он сделал шаг, поднимаясь на площадку и замер, ожидая чего угодно. Прошла одна или две минуты, но ничего не происходило. Он медленно двинулся вперед. Силуэт статуи теперь проглядывал более отчетливо и выглядел вполне человечно. Две руки, две ноги, голова. Некто в позе для медитации. Еще раз огляделся по сторонам, проверяя, не планирует ли кто напасть со спины. Убедился, что кроме него здесь нет никого. Он еще раз взглянул через силу. В центре, сразу под статуей, бурлила темная энергия, в то время как наверху, светлая устремлялась выше. Сама же статуя в силе вообще никак не отображалась, будто ее и не было вовсе. Ник приблизил световой меч к постаменту, но никаких символов или подписей на нем не было. Он продолжил поднимать меч, освещая статую, внимательно осматривая. Когда-то давно, она была действительно искусно сделана из обычного серого камня. Каждая складка одежды, каждый элемент был выточен в камне, но кое-где по краям четкость терялась, статуя будто медленно истлевала и осыпалась. Нигде на одежде не было никаких символов, лишь на поясе был однозначный элемент в виде рукояти светового меча, означавший, что статуя сделана по образу какого-то одаренного. Ник поднимал меч еще выше. Лицо мужчины было человеческим, в желтом свете меча Ник даже заметил огромный шрам на пол лица, будто ему вырвали часть лица, а затем эту рану заполнили чем-то абсолютно гладким. Внезапно статуя открыла глаза, резко повернула голову и посмотрела на Ника. Парень так испугался, что меч в руках дернулся, опасно приближаясь к лицу статуи, но лишь едва его не коснулось, а он тут же отошел на пару шагов назад. Статуя же тем временем медленно поднималась, сначала опустив одну ногу с постамента, а затем другую. С каждым движением с нее осыпались огромные слои пыли, и буквально через несколько мгновений, когда большая часть покрывавшей пыли уже слетела, Нику стало ясно, что это невероятно древнее существо. Кожа его, где ее было видно, была искорежена, где-то невероятно сморщенная, а где-то блестящая и гладка, словно металл. Причем живых участков кожи было гораздо меньше, чем металлических. Ник не ощущал от существа ни угрозы, ни чего-либо еще, а поэтому держал меч отведенным в сторону, но будучи готовым к атаке. Неизвестный лишь водил головой из стороны в сторону, пытаясь понять, где он. Но взгляд его был безумен. «Ты пришел меня освободить?» – проскрипело оно. «Нет, я даже не знаю, кто ты», – отрицательно замотал головой Ник. «Кто я?» – снова заскрипело существо, а затем задумалось, а действительно, кто я? Тут скрип сменился хрипом. «Я – страж. Я – баланс. Я обманут». Снова переключился на скрип он на последней фразе, и она прозвучала вопросом, но будто не уверенно. «Страж чего?» – аккуратно уточнил Ник. «Страж этого места», – быстро и уверенно прохрипело существо. «Места? Что это за место?» И снова неуверенно и скрипуче, будто сомневаясь, «меня звала сила. Сама сила разговаривала со мной. Я был велик, но сила предложила мне еще больше, в обмен на охрану. Так что ты охраняешь? Что это за место?» Продолжал попытки добиться хоть какой-то информации Ник. «Я охраняю баланс. Разве ты не чувствуешь?» Он накинул рукой окружающее пространство. «Ты сохраняешь это место, чтобы оно не уничтожило само себя?» Пытался понять спутанные речи существа парень. «Я слишком долго несу эту ношу». Несмотря на скрип, интонация существа была явно горестной. «Как долго?» Ник боялся перестать задавать вопросы и поддерживать беседу, опасаясь того, что может случиться после этого. «Я не знаю, годы, десятилетия, столетия, тысячелетия», продолжал скрипеть он, мгновенно сменяя звучание на хрип, «но довольно. Я чувствую, что ты достаточно силен, чтобы справиться и освободить меня. Уж точно сильнее их», он указал рукой на пол. «Что, о ком ты? Тут же никого нет». Ник понимал, к чему движется их разговор, но продолжал вести эту беседу, словно загипнотизированный. «Ты шел по их трупам ко мне, давил их кости. Правда, они все уже обратились в прах», — уверенно хрипел он, а затем снова перейдя на грустный скрип. «Время не щадит никого, ни джедаев, ни ситхов. А ты кто, ситх или джедай?» Нику не было интересно, он хотел побыстрее убраться отсюда, медленно двигаясь назад. «Кто я?» — снова неуверенно проскрипел он, а затем опять захрипел. «Это не важно, довольно разговоров. Срази меня и взойди на трон». Существо сорвало с пояса меч и активировало его. Зал осветился теперь не только желтым светом клинка Ника, но и ярко-красным клинком существа. Оно будто с удивлением посмотрело на него, а затем бросилось в атаку. Двигалось медленно, но атаки были мощными. Ник, лишенный своего преимущества в предвидении, блокировал каждый удар, избегая уворотов, боясь подставиться. Отбив очередную атаку, парень скользнул под руку существа и нанес несколько ударов по корпусу и тут же разорвал дистанцию. Существо явно не было сражено. Оно громко зарычало и, повернув голову под неестественным углом, вперился взглядом в Ника. «Жжется», — прохрипел он, — «и мне это нравится. Я чувствую твою силу». А затем снова бросился в атаку. Теперь стиль боя изменился, существо двигалось быстрее и пыталось не разрубить, а проткнуть Ника. Но парень все еще был быстрее. Ни один выпад противника даже не приблизился к цели. Зато сам Ник в очередной раз отразил укол противника, заставив того открыться и нанес сокрушающий удар в горло. Вот только меч не смог разрезать плоть. Ударившись о блестящую и гладкую кожу, что покрывало кожу, клинок просто отскочил, не нанеся никакого видимого урона. Ахахаха, хрипящий хохот существа был невероятно противен, сила обманула меня. Она обещала мне такую мощь, что я смогу быть несокрушим. Но она умолчала о том, что я буду прикован к этому чертовому склепу. Но я действительно неуязвим. Мои раны заживают мгновенно, а я становлюсь еще крепче и сильнее. Существо снова бросилось в атаку, и в очередной тактике боя его сменилась. Теперь оно крутилось, будто вихрь, стараясь запутать Ника, чтобы он не ожидал, откуда будет нанесен следующий удар. Но оно все еще было недостаточно быстрым, так что Ник успешно успевал блокировать удары и уже начал уворачиваться, понимая, что в целом враг сражается как-то бесхитростно и медленно. Заблокировав очередной удар основным мечом, Ник сорвал с пояса свой второй меч, выбросил руку вперед и у самого глаза существа активировал его. Клинок ярко-оранжевого цвета выжег глазницу и часть мозга существа. Оно зарычало и свободной рукой отпихнуло Ника на несколько метров. «А-а-а!» – орало оно от боли лишь несколько секунд, а затем повернулось к парню и взглянуло на него одним обычным глазом, а второй блестел металлом, и захрипело: «Глупец, ты что не понял? Ты не сможешь меня сразить. Я неуязвим. Я силен». Он выкинул вперед руку, и с его пальцев сорвались искрящиеся молнии. Ник успел выставить основной меч, отражая заряд в пол, но попав на черный камень, молнии не угасли, а наоборот настолько усилились, что в тот же момент весь зал затопило светом множество молний, а звук грома резанул по ушам. Ник попытался отразить хотя бы часть молний, принимая их на клинки. Основной клинок справился с обрушившейся на него мощью, а вот молнии, что попали на меч в левой руке, раскалили рукоятку так, что ее верхняя часть оплавилась, и меч деактивировался. Молнии пронзили тело парня в нескольких местах. Мышцы тела произвольно сокращались, и Ник рухнул на колени. Лишь через несколько секунд этот шторм утих, а Ник смог успокоиться от полученной боли. «Еще немного, и этот древний псих превратит меня в такой же пепел, что на полу». Мысль о такой смерти не пугала Ника. Его пугало то, что он не справился с той целью, что поставил сам себе, что не выполнил обещание, данное призраку Бастилы, что верный Инка не дождется его у входа. Существо медленно двигалось в его сторону, уверенное в своей неуязвимости. Красный меч блеснул в мощном взмахе, но замер в нескольких сантиметрах от лица Ника, заблокированный мечом Ника. «Бездарность», — хрипело существо, давя на меч. «Посредственность», — свободная рука легла поверх руки Ника. Свободной левой рукой Ник использовал толчок, отбросив безумца на несколько шагов назад. Острая боль пронзила руку Ника, а деактивированный меч упал к его ногам. Из правой руки хлестала кровь. Существо недоуменно уставилось на зажатые в его руке мизинец и безымянные пальцы, хрупкий человечишка. Он отбросил пальцы Ника в сторону, и их сразу поглотило пепел, пыль на полу. А существо двинулось снова вперед. Ник еще раз использовал толчок, отбросив его чуть назад, выигрывая жалкие секунды жизни. Гнев, боль, ярость заполонили Ника, он закричал, а затем вложил всю агрессию, что у него была, вытянул руки и выпустил толчок в потолок, надеясь обрушить его на проклятое существо. Но техника отразилась от потолка, усилилась, ударила в камень пола, снова усилилась и опять полетела вверх, сделав еще пару скачков, набирая мощь, она достигла существа. На него обрушился не толчок, а буквально пресс из миллиона сложенных вместе техник силы. Первыми не выдержали еще человеческие части тела существа, их сорвало и отбросило на пол, оставляя неровный силуэт металлической, когда-то поврежденной части тела. Оно продержалось чуть дольше, а затем словно по стеклянной фигуре со всей силы ударили битой, мелкие частицы брызнули во все стороны. Ник, все так же стоя на коленях и поддерживая правую руку левой, закрылся от осколков, что летели на него. Мелкий град частичек существа ударил в него. Когда град из осколков закончился, он открыл глаза, но ожидая увидеть пустое место, там, где существо было разрушено, увидел взрослого мужчину. Он недоуменно смотрел по сторонам. Кожа его была теперь обычная и выглядел он почти обычно. Только вокруг него было небольшое свечение, переливающееся слегка белым и алыми цветами. Мужчина, а это очевидно был его человеческий прообраз, попавший сюда в святилище очень давно, видимо не понимая, что с ним случилось, снова бросилась вперед. Он попытался активировать меч и нанести удар по Нику. Тот даже не защищался, лишь закрыл глаза. «Что? Что происходит?» — услышал Ник вполне обычный человеческий голос. Он открыл глаза и увидел, что мужчина обнаружил, что не может ни дотронуться, ни воздействовать на Ника, ведь все его атаки проходят сквозь него. «Ты стал призраком силы», — ответил тому парень, левой рукой шаря в пыли в поисках мечей. Доставая по очередности их, он цеплял те на пояс. «Призрак, это значит, ты не сможешь причинить мне вреда?» — продолжал недоумевать он. «Это значит, ты не смог победить меня», — воскликнул он, немного иначе интерпретируя свое перерождение, «и значит, никто не сможет. Ахахахахаха». Снова залился в смехе он. Продолжая смеяться, он развернулся и двинулся к постаменту. «Сила зовет меня, я смогу продолжить нести свою службу», — вырвался хрип из его глотки, Что? Нет, я теперь буду служить вечно? Нет, нет, снова заскрипел он, противно повизгивая с каждым криком. Ник медленно поднялся. Больше он не мог здесь ничего сделать. Рана на руке продолжала кровоточить, даже несмотря на то, что Ник уже снял пояс и перетянул им руку. И лучше убраться от этого безумного призрака силы, как можно дальше, пока он не поймет, кто виновен в его вечной службе. Сил Ника еле хватило, чтобы открыть двери. Он двигался по длинному коридору в полной темноте, одной рукой придерживаясь за стенку, еле переставляя ноги. Никто не сможет его отсюда вытащить, а значит, он должен идти вперед, шаг за шагом. Он перестал чувствовать правую руку, она повисла вдоль корпуса и онемела. Ник продолжал шагать, иногда прижимаясь к стене, проваливаясь на несколько минут в беспамятство. Но как только он приходил в себя, снова начинал идти вперед. В какой-то момент он увидел впереди просвет и начал перебирать ногами быстрее, и ожидаемо запнулся о свою же ногу и упал. Пролежал минут 10, собираясь силами, затем встал и пришел в ужас. Он не знал, откуда он шел и куда. Если он сейчас выберет неправильную сторону, то, возможно, больше никогда отсюда и не выберется. Наконец, плюнув, понимая, что, если будет стоять на месте, не решаясь никуда двинуться, конец будет тем же, силы покидали его. Идти было невмоготу. Он опустился на корточки и пополз вперед. Правая рука волочилась по полу, оставляя кровавый след. Через какое-то время у него не хватало сил, чтобы ползти на карачках, и он лег на пол, ерзая ногами, подтягиваясь левой рукой, и он все равно пытался ползти вперед. В какой-то момент он осознал, что ползет во сне, а когда очнулся, почувствовал, что тело затекло, что могло означать только то, что он никуда не полз в реальности, а лишь валялся в беспамятстве. Перед глазами были лишь черные камни, которые двигались слишком медленно. Хотя откуда он мог бы их видеть, ведь кругом темнота. Вдруг рукой он ощутил под рукой, что шлифованный камень, с маленькими стыками друг между друга, сменился на неровную поверхность. Но уверенный, что он уже спит, сдался и вырубился окончательно. Глава 16. Инка стоял в темноте помещения, наблюдая за тем, как из стоящих напротив домов и подворотен медленно выдвигается мини-армия. Сенсоры дроида насчитали 72 мешка с мясом, практически все с отвратительным вооружением, хотя было немного и тяжелого, но тоже не впечатляющего. Один спидер с установленной на нем вращающейся бластерной пушкой З4 и еще 7 жалких подобий дроидов-убийц отсталой серии Йод. Ничего удивительного в ужасном вооружении бойцов не было. На специфичных ресурсах Галанета обсуждали, что синдикат «Черное солнце» лишился своего главы и распался на мелкие вооруженные бандформирования. Но особенно НК разочаровали дроиды. Неудовлетворительно. Эти жестянки не уважают сражения. Они даже не называют органиков мешками с мясом. А некоторые ведут себя, как наемники, и даже убивают за деньги, а не для удовольствия. Логические цепи внутри дроида потрескивали от негодования. Бойцы «Черного солнца» заняли позиции по периметру этой импровизированной площади, образованной местным уширением улиц. Вперед выдвинулся тот самый Заброк, которого они встретили в самом начале. Он вышел метров на 10 и обратился в сторону, где, по их данным, скрылись дроид и человек. «Если ты мужчина, хватит прятаться и выходи!» – заорал он на всю площадь. Голос эхом отразился от стен. «Если ты трус, то мы снесем здесь каждое здание, и все равно тебя достанем. Ты теперь собственность синдиката «Черное солнце», как и все добро, что у тебя есть». Из темноты проема одного из зданий выдвинулся НК, из оружия он держал только винтовку в руках, прошел с десяток метров и остановился. «Все-таки трус», — констатировал Заброк, а затем махнул рукой, отдавая команду об атаке. Раскрутился ствол пушки, установленный на спидере, а затем начал поливать бластерным огнем НК. Одновременно с этим пара бойцов выпустили ракеты, что мчались к дроиду чуть медленнее, чем бластерные выстрелы. Но вот они достигли цели, и два мощных разрыва прокатились по площади, поднимая воздушной волной мусор и отбрасывая его в стороны. Огонь прекратился, бойцы ждали, пока осядет пыль, чтобы посмотреть на груду обломков. НК же ждать не стал. Заранее размещенная проекция сделала свое дело. Логические цепи выдали резюме. Действие равно противодействию. Схемы внутри загудели от предвкушения предстоящей схватки. НК уверенно вскинул на плече ракетную установку ПЗД-7 и открыл огонь на весь боезапас в 4 ракеты. Первая ушла в спидер, разорвав в клочки его вместе с экипажем, а также зацепив стоящих поблизости, еще две отправлены на дальний фланг, накрывая живую силу противника, и еще одна в противоположное здание, где размещался снайпер. Пинка сбросил ракетницу с плеча, выбросил из окна пару термальных детонаторов и бросился на выход из комнаты. Он не следил за тем, какая вакханалия началась у противника. Подсчетом трупов он обязательно займется, попозже, после того как закончит. Но даже сейчас его звуковые сенсоры улавливали прекрасные звуки криков, наполненных болью и отчаянием, страхом и недоумением. Пробежав несколько комнат, он занял позицию у окна и высунулся, чтобы провести рекогносцировку. И снова был сильно разочарован. Всего 4 взрыва, а в стане врага паника. Возмущаясь, бесполезные куски мяса, сражайтесь. Пинка с неудовольствием замечал, как часть бойцов бежит, спешно покидая место бойни, но также с удовольствием отмечал, как они подрываются на минах, до которых не успел докопаться в сумке-контейнере хозяин, и которые он так предусмотрительно расположил по периметру, просчитав заранее пути отхода. Часть бойцов противника. Логическая цепь Пинка взвыла, призывая изменить обозначение противника. Часть пушечного мяса противника была демотивирована, каталась по земле охваченная пламенем, либо просто оглушенная или контуженная слонялась по полю боя, не замечая, как наступают на трупы своих же товарищей, или даже запинаются об них. Забрак, что мнил себя лидером, пытался выкрикивать какие-то команды, собрать людей и организовать оборону. Пинка, не высовываясь из окна, а оставаясь в комнате, вскинул винтовку, навел прицел и нажал на спусковой крючок. Забрак рухнул скошенный точным попаданием, а Инка уже переводил прицел, выбирая из пушечного мяса самых крепких или самых непострадавших. Он успел оборвать бесполезные жизни еще 10 неразумных, когда кто-то из дроидов определил его местоположение и начал вести огонь по окну, за которым располагался Инка. Инка отошел в конец комнаты и снова двинулся внутри здания, меняя позицию на следующую. Где-то в конце здания, на одной из лестниц мощно хлопнуло, поднимая с пола пыль. Удовлетворенно. Глупые-глупые мешки с мясом. Бегите, хватайте меня, и умирайте. Обрадовался дроид, что обычная растяжка на входной группе сработала. Он вообще радовался количеству сокращаемых им жизней, но негодовал разобщенностью противника, который не мог противопоставить его тактическому блоку и боевой мощи ничего достойного. Он сменил дальнобойную винтовку на свой любимый скорострельный бластер, швырнул еще пару детонаторов в сторону начинающихся кучковаться противников и открыл беглый огонь попытавшимся проникнуть в его здание противникам. Его аудиосенсоры улавливали, что кто-то все же смог прорваться и теперь с грохотом поднимается на второй этаж, как раз туда, где он расположился. Он выпустил еще пару очередей, а затем, совершив рывок, пересек коридор, заняв позицию в противоположных апартаментах, где заблаговременно сдвинул шкаф так, чтобы он закрывал проем окна, из-за чего в комнате было темно. Топот ног приближался. Если бы Инка не рисковал выдать свое положение, он бы сейчас хотел повторить один из жестов своего хозяина, выражающий крайнюю степень разочарования, хлопнув манипулятором по лицевой пластине. Топотун, только приблизившись к предполагаемой комнате, где, как он думал, должен находиться нападающий, начал ступать аккуратно, а подойдя к проему начал садить из своего бластера не глядя, заливая всю противоположную комнату огнем. Инка перевел свой бластер во второй тип огня, выпускающий мощный множественный поток отдельных лучей, летящих с небольшим разбросом. Не особо точный вариант огня, но наносящий ужасающий урон на ближних дистанциях, что Инка и продемонстрировал, чуть выдвинувшись из комнаты. Он чуть ли не в упор в спину выпустил разряд. У мешка с мясом оторвало голову и правую руку, при этом швырнув его вперед. Тело, или то, что от него осталось, со всеми отделенными деталями, пролетело через комнату и вылетело в окно, оставляя причудливые узоры разбрызганной крови на стенах, полу и потолке. Возбужденно. Сохраню это убийство в свою подборку лучших уничтожений мешков с мясом, а потом продемонстрирую хозяину. Возликовал дроид. Если бы у меня стоял этот мерзкий пацифистский пакет протокола, то он точно сгорел бы после такого. Инка двинулся в сторону лестницы, планируя спуститься и отправиться добивать оставшихся в живых, но из одной комнаты, которую он проходил, на него внезапно бросился дроид, обманчиво удивленно. «О, а ты чуть лучше, чем остальные. Если бы не бросился, а открыл огонь, бездарность». Инка, озвучивая свою оценку действий дроида, крутанулся вокруг оси, сбрасывая дроида, Азаем тут же прислонив винтовку нажал на спуск, проделывая отверстие в бестолковом дроиде, размером с крупный кулак. Дроид после такого, конечно, прекратил свое функционирование, пренебрежительно. На один позор моего вида меньше. Еще один противник напал со спины, из той же комнаты, откуда выпрыгнул дроид. Запрыгнув КНК на спину, он попытался пробить его грудную броню обычным ножом. Разочарованно. Даже для мешков с мясом, ты проявляешь чудеса слабоумия, нож скрежетал по броне, но не наносил дроиду никакого урона. КНК прыгнул назад, так мощно приложив органика на спине об стену, что он услышал так радующие его звуки множественных переломов костей. Удерживая нападавшего прижатым к стене, НК активировал выдвижное лезвие, появившееся из локтевого сустава, и нанес несколько размашистых ударов, проделывая дополнительные отверстия в мешке с мясом, дополнительно к имеющимся. Затем сделал шаг вперед, тело за спиной грохнулось на пол словно мешок с мясом, дроид наклонился над ним и проговорил, соболезнуя, возлагаю надежду на то, что у тебя нет семьи и детей. И нет, это не потому, что я переживаю о их дальнейшей судьбе. Я лишь надеюсь, что такие как ты не будут размножаться. Вы явно бракованная партия. Дальше никаких неожиданностей не происходило. НК вышел на площадь, прошелся по периметру добивая оставшихся в живых, но тех, у кого не хватило сил или конечностей, чтобы сбежать. Прогнав бой еще раз через анализатор, НК неудовлетворенно отметил, что его эффективность составила всего лишь 98,734,177%, 98,734,177%. Он насчитал, сопоставив как тела, так и их фрагменты, 7 уничтоженных дроидов и 71 убитый им мешок с мясом. Затем повернулся и пошел в сторону места, где он спрятал за зданием спидер. За его спиной оставались догорать обломки спидера, частично обрушенное здание, и множественные трупы мешков с мясом, разбросанные повсюду, несколько груд деталей, недавно бывшие неэффективными дроидами-убийцами. Вернувшись к спидеру, НК прогнал через тактический блок оставшееся вооружение и просчитал возможные расклады его применения при появлении разного вида и количества противников. Оценивающе. Хозяину уже пора бы появиться, а то ракеты уже закончились, как и мины. Термальных детонаторов осталось всего ничего, хотя осталось еще две бомбы. Как раз разработаю систему использования против большого количества мешков с мясом. Например, привязать одну к еще живому мешку и заставить бежать в толпу своих. Пустился в расчет и анализ, с примесью мечт, НК. Прошло еще полчаса, прежде чем боевому блоку удалось возобладать над логическим, выдав такую теорию, что, если хозяин ведет бой с превосходящим числом противников и ему требуется помощь верного НК-47, хотя в данном случае он переживал, что количество уничтоженных мешков с мясом у хозяина будет больше, чем у НК. Он отправился к проходу, что сделал хозяин, выбрался через него и перемахнул на площадку в скале, обошел несколько причудливых камней и валунов и оказался у входа в пещеру. На самом выходе из арки лежало тело хозяина. НК поднял бластер, внимательно анализируя обстановку, а затем двинулся вперед. Хозяин лежал так, что все его тело находилось на черных камнях, за исключением только кисти левой руки. Помня сомнительное утверждение о его перезагрузке и собственные показатели датчиков об угнетении цепей и схем, НК схватил руку самого признанного из мешков с мясом и одним движением вытянул его из подарки в пещеру. За хозяином расползалось большое пятно одного из видов жидкости, что содержались внутри мешков, под названием кровь. Кожа была мраморно-бледной, пульс нитевидным, дыхание незначительным. НК влил мощность на не самый его любимый блок оказания первой помощи для мешков с мясом, и сразу активно заработал. Сняв основной меч с пояса хозяина, он активировал его и аккуратно прижег место ранения на руке, отмечая про себя, ожидающе. «Надеюсь, хозяин, что ваши противники выглядят куда хуже, чем вы». Затем, выключив, вернул меч обратно, поднял Ника на руки, так, чтобы ноги оказались чуть выше головы и аккуратно, но быстро двинулся в сторону спидера. Дроид-секретарь подошел к Палпатину, когда тот уже готовился заходить в зал на торжественный прием. Его ждали с поздравительной речью. Приглашение было отправлено за много месяцев и его пришлось включить в календарь мероприятий. Сообщение по срочному каналу связи. Номер канала, 9. С пометкой «Экстренно» отчитался дроид и тут же отошел. Шиф скрежетнул зубами. Он ненавидел, когда подобные ситуации отвлекали его от изображения им примерного политика. Он отошел в уборную, включил подачу воды, затем вставил миниатюрный наушник в ухо и активировал голосовую связь. «Говори», — ненавистно проскрежетал он голосом, но не слишком громко, чтобы его нельзя было услышать из-за двери. «Цель под наименованием Ша требует вашего немедленного внимания», — голос, перебиваемый помехами, шипел в ухе. «Почему такая срочность?» — возмутился Палпатин. «Цель за время наблюдения проявила изрядные способности во многих аспектах и расценивается как идеальный вариант для вербовки. А сейчас настало очень подходящее для этого время», — ответил собеседник на другом конце. «Конкретнее», — зашипел Палпатин, сжимая коммуникатор в руке, отчего тот затрещал. «В критическом состоянии доставлен в одну из ваших клиник», — наконец открыл карты информатор. «Тьма», — выругался Палпатин и окончательно раздавил коммуникатор в руке, из-за чего связь прервалась. Выбросив остатки телефона в специальный мусорный контейнер, он пару раз выдохнул, натянул милое выражение лица, а затем вышел из уборной. «Подавай транспорт и выясни, в какую из клиник проспонсированных Серина», — поступил Николас Шан, бросил он дроиду, сам в голове прокручивая варианты, как без потери лояльности преподнести его преждевременную отлучку. Подойдя к дверям в зал, он открыл их, и тут же обратился ко всем присутствующим, что приветствовали его появление овациями. Глава 17. Солнце, пробивавшееся в окно палаты, где почти все было белого цвета, бликовало на всех гранях и панелях, пуская солнечные зайчики и заставляя все светиться настолько, что приходилось жмуриться. Людям, конечно, а не дроидам. Инка, единственное серое пятно в палате, стоял у изголовья кровати, охраняя покой своего хозяина. Его, конечно, настоятельно попросили не входить в клинику с оружием, поэтому Инка оставил все в спидере, за исключением, конечно, бластеров в скрытых нишах и кое-какого встроенного арсенала. Так что он был готов к большинству неожиданностей. Он еще раз прогонял через блок анализатора последние сутки. Как только хозяин был размещен в спидере на нижних уровнях, а сам он прыгнул за руль и выжал из двигателей максимум, то сразу связался с храмом джедаев, уточняя, как ему быстрее попасть в их медотсек с раненым падаваном на борту. Дежурная, уточнив, что за одаренный ранен и какие именно повреждения, пропала из эфира на несколько минут, а когда вернулась, сообщила, что доставлять Николаса Шана стоит не в храм, а в частную клинику, и передала координаты. Расстояние было большим, чем до храма, но тактический блок сразу выдал предупреждение, что пробиваться с боем в храм займет гораздо больше времени. Тем более у него недостаточное количество боеприпасов и взрывчатки. Так что Инка держал курс в указанную клинику и мчал на всех парах. На путь, который они проделали чуть ли не вертикально вверх, затратили всего 14 минут. Остановились только у самого входа в клинику, где их уже ждали с медплатформой. Затем некоторые препирательства насчет правил клиники по поводу оружия, длительное ожидание при подготовке к операции, а затем сама операция и перевод в обычную палату. В работу медицинских дроидов и медицинских работников НК не вмешивался, все же его познания в устройстве различных видов мешков с мясом были диаметрально противоположного предназначения, нежели этого требовала текущая обстановка. Вечером к ним прибыли с визитом. Это оказался дроид из храма джедаев. НК не допустил его в палату, а выяснил причину за дверью. Совет просил отчитаться по факту выполнения поставленной задачи выяснения причин усиленного резонанса на Корусанте, так как срок выходил уже на следующий день. Инка очень хотелось оторвать голову дроиду и в дальнейшем преподнести, как вазу, для Ника, но без санкций хозяина делать этого не собирался. Лишь отправил дроида в механическое далекое путешествие в центр черной дыры, но вслух озвучил лишь, чтобы приходили завтра, когда закончится действие снотворного и хозяин придет в себя. И вот наступало утро следующего дня. Инка ждал пробуждения хозяина в ближайшее время. Входная дверь палаты отъехала в сторону, дроид, было начавший движение навстречу, чтобы остановить входящих, уже поднимал руку, но внезапно остановился, потому что внутрь вошел уже знакомый Инка мужчина-человек. Верховный канцлер Палпатин приветливо растянул лицо в своей фирменной улыбке, хотя от сенсоров НК не ускользнуло, что вошедший очень внимательно пробежался взглядом по дроиду от самого низа и до верха, а затем также по лежащему на кровати хозяину. «А мне уже доложили об этом невероятно преданном бойце, что спас своего хозяина своими храбрыми и решительными действиями», — несколько раз кивнул Палпатин, приятно увидеть вас воочию». Мужчина прошел немного вперед, вставая у изножья больничной койки, еще раз внимательно осмотрел Николаса. Все это время Инка не сводил с него сенсоров. Он бы с радостью расстрелял этот наглый кусок органики из обоих бластеров, но хозяин по пробуждении вряд ли обрадовался бы такому исходу событий. Все-таки это был один из центральных лиц республики. Но Инка он не нравился, даже чуть больше, чем остальные мешки с мясом, но его логический блок не мог выдать конкретных причин для этого. Палпатин же потянулся вперед, намереваясь похлопать по одной из ног Николаса. Инка на этот раз, не стесняясь, вмешался, подняв руку, в понятном жесте. Решительно, не стоит будить хозяина, он и сам скоро проснется. Инка был резок, но Палпатин посмотрел на него удивленно, приподняв брови, всем своим видом показывая, что он абсолютно не представляет угрозы. «Я уже проснулся», — Ник открыл глаза, и это было очередное неприятное пробуждение в далекой-далекой галактике. Особенно его портило даже неплохое самочувствие и кружащаяся голова от того, как он резко приподнялся на руках, подтягивая ноги поближе к себе, чтобы к ним не дотронулся он. Напротив его кровати стоял Палпатин и нагло улыбался. Хотя, наверное, это только Ник, обладая своим послезнанием, мог быть в этом уверен. Если бы кто-то посмотрел со стороны, уверенно бы сказал, что добрый дядюшка Палпатин пришел проведать верного солдата республики в больницу. «Отлично, отлично. Как вы себя чувствуете, Николас?» Палпатин вернул руки на спинку кровати. «Вашими молитвами», — Ник был напряжен, насколько позволяло самочувствие. Тело было вялым, он плохо чувствовал конечности, а в голове была каша. Он не мог срастить, как его поход по черному тоннелю привел его сюда, в какую-то ангельски белую палату, с самим дьяволом внутри и механическим рыцарем. Очень этому рад, и был бы не меньше рад услышать, что же за история у вас приключилась, что в самом центре республики, на Карусанте, пострадал одаренный. Вы выполняли какую-то особую миссию для ордена? Слова, словно патока, лились из рта этого сладкоречивого демона. В какой-то момент Нику даже пришлось несколько раз моргнуть, чтобы отогнать галлюцинацию в виде рожек, что он будто увидел на голове. Палпатин же воспринял это по-своему. «О, не переживайте, если у вас сейчас недостаточно сил, я с радостью готов принять вас, как только вы восстановитесь после операции, у себя в приемной». Он замахал руками, подсказывая Нику, что тому стоит прилечь, а сам отошел к окну. «Операции?» Только когда Ник произнес это, он вдруг вспомнил о своей травме и поднял перед глазами правую руку. Движение должно было выйти резким, но получилось вялым. Но даже так, Ник недоуменно уставился на свою руку. Вместо двух пальцев, безымянного и мизинца, он увидел вместо обычных человеческих, вмонтированную прямо в руку механические, словно у дроида. Он несколько раз сжал и разжал кулак, перевернул кисть тыльной стороной к себе и повторил движение. Металлические пальцы послушно выполняли команды, что посылал мозг парня, а ему даже казалось, что он чувствует, как пальцем касается ладони. Не ладонью, а пальцем. Но это были фантомные ощущения. Говорят, это серьезная проблема для одаренных, когда они лишаются конечностей в результате боевых столкновений. Покачал головой Палпатин, даже не оборачиваясь, наблюдая за Ником через отражение в стекле. Кстати, распространенные травмы среди джедаев — это одна из причин, почему я направил спонсорские деньги на открытие данной клиники, ориентированной на современные методы протезирования. Палпатин снова повернулся, немного разводя руками, как бы демонстрируя окружающую обстановку. Ник оторвался от разглядывания своей новой части тела и перевел взгляд на канцлера. Чем обычный падаван заслужил личную аудиенцию у верховного канцлера республики? Ник пытался говорить твердо, напустив в голос стали, но выходило хрипловато и сбивчиво. «Не стоит преуменьшать свои заслуги, уважаемый Николас. Герой освобождения Набу и спаситель королевы, талантливый одаренный, которого даже вопреки правил джедаев допустили до обучения в таком возрасте. Вы далеко не обычный молодой человек». Палпатин сцепил руки за спиной, а сам сделал несколько шагов по палате, и мое посещение – это не больше, чем простое совпадение. Мы прибыли сюда с моим близким другом, и заодно спонсором данного заведения, в качестве регулярной проверки. И тут я узнал, что один из моих знакомых приходит в себя после травмы. Ник не стал ничего отвечать. Ему хотелось лишь того, чтобы эта лживая сволочь поскорее покинула его палату, оставив в покое. Дверь палаты открылась еще раз, и внутри быстрым шагом вошел еще один мужчина-человек. Ник узнал его сразу, слишком приметной была внешность. Высокий, стройный, с пронзающим взглядом карих глаз, седой, но идеальной шевелюрой и короткой бородой, одетый в элегантную черную неброскую одежду, с легкой накидкой, застегнутой у горла, при помощи небольших застежек, соединенных цепочкой. Пожалуй, единственный бросающийся в глаза своей дороговизной атрибут в образе. Граф Дуку, канцлер, я закончил проверку и должен сказать, Дуку удивился наличию в палате еще кого-то, помимо Палпатина, или прекрасно сделал вид, позвольте представиться, граф Дуку, слегка кивнул он головой Николасу, а затем снова обращаясь к Палпатину, должен сказать, что коррупция на Корусанте достигла небывалых высот, мой дорогой друг, и с этим пора что-то делать, урезонь своих сенаторов. Вместо покупки 10 высококлассных дроидов-хирургов на выделенный Серина бюджет, были приобретены только 5, остальные же потратили на модификации палат, как указано в документах. По факту же утекли в карманы ответственных бюрократов, возмущался он, но при этом сохраняя достоинство. Эх, мой друг, безусловно. Мы сейчас же запустим расследование и по моей просьбе его проведут ускоренно. Но ты же понимаешь, что это словно гидра. Отрубишь одну голову, вместо нее вырастут двое, удрученно разводил руками Палпатин. Нет, это выше моего понимания. Я настолько разочарован, что даже начинаю понимать тех, кто стремится разрушить республику до основания. Даже несмотря на то, что они причастны к убийству моего бывшего ученика Квай-Гон Джинна, я бы сказал, что в этом виновен больше совет джедаев и коррупция Сената при Валоруме, вынудившая торговую федерацию начать блокаду, продолжал возмущаться Дуку. Я слышал, что корабли подельников того самого Ситха так и не нашли на Набу, и притом ни джедаи, ни Сенат не санкционировал никаких поисков по этому поводу, начал сокрушаться Палпатин. Было бы время, я бы лично отправился туда, чтобы найти хоть какие-то ниточки. Не для того, чтобы отомстить. Этого я хотел год назад. Сейчас же я уверен, ситхи хотят низвергнуть республику, и я бы присоединился к ним, потому что терпеть это больше невозможно, категорично заявил Дуку. Ну-ну, дорогой мой друг, давай продолжим нашу беседу в другом месте. Не стоит такими критичными высказываниями сеять сомнения в юном падаване Шане, хотя в чем-то с тобой нельзя не согласиться. Палпатин двинулся в сторону выхода, видя, как внимательно Ник следит за развитием разговора, но не подключается к нему, на что он сам, возможно, рассчитывал. Но участвовать в этом спектакле Ник не хотел ни при каких обстоятельствах, хотя уж ему-то нашлось бы что сказать. Ничего страшного, юному поколению стоит знать жизнь не только с красивой оберточной стороны. Орден джедаев, в коем я состоял довольно длительное время, предал саму идею своего существования и стал игрушкой в руках сената и лживых коррумпированных сенаторов. «Подумайте об этом на досуге, юноша», — сказал Дуку и, резко развернувшись, покинул палату. «Николас, выздоравливайте, восстанавливайтесь. Ваше лечение полностью оплачено за счет республики, насчет этого не переживайте. И не забывайте, мои двери всегда для вас открыты», — снова расплылся в улыбке Палпатин, а затем также покинул палату. Ник, сдерживающий из последних сил свой язык за сжатыми зубами, как только они остались в палате вдвоем с НК, возмутился на своего дроида. НК, какого черта мы оказались в этой клинике? Парень начал медленно подниматься с кровати, пытаясь проверить, насколько хорошо его держат ноги. Он определенно злился, и это определенно придавало ему сил. Язвительно. О, не стоит благодарности, хозяин. «Я ведь всего лишь спас вашу жизнь», — в очередной раз, — ответил НК. «Спасибо тебе, но я не услышал ответа на свой вопрос. Визит Палпатина, эта разыгранная постановка с Дуку вывели его из равновесия. Если бы Ник был не знал, что оба уже давно работают вместе и представляют темную сторону силы, то на него, возможно, и подействовало. Информируя, храмовый медотсек и джедаи отказались принимать вас, ввиду феномена резонанса, и джедаи обратились за помощью к своему бывшему магистру, графу Дуку. Он предложили эту недавно открытую клинику. Особого выбора у нас не было, и НК пересказал историю последних суток, присланного дроида и его сообщение. История еще сильнее разозлила хозяина. Вот же сволочи, отказались лечить, словно я не падаван, а шелудивый пес какой-то. У них под носом святилище ситхов. Ситх возглавляет сенат и свободно агитирует одаренных себе в ученики, прямо тут на Корусанте, Ник ходил по палате, сжимая и разжимая кулаки. Металлические пальцы больно впивались в кожу, но парень не обращал на это никакого внимания. Может, их вообще не стоит спасать? Пусть вырежут эту стаю лицемеров. Нет, ну это же надо, какие они наглые и брезгливые. Я не относился тепло к джедаям, но тут они меня не просто разочаровали. Я полностью в них разуверился. Уточняя, все мешки с мясом такие. Чуть в сторону высказался Инка. Ник резко повернулся к нему и взглянул на того такими глазами, что Инка даже медленно потянулся к скрытым нишам с бластерами, уточняя уточнение. Кроме вас, конечно, хозяин. Вы прекрасный представитель органического мяса. Так, слушай сюда, ты железка прямоходящая. Ник начал надвигаться на своего дроида, ярость застила ему глаза. Дроид сделал пару шагов, медленно отступая назад, пока не уперся в стену. Поправка. Я поработаю над этим. Хозяин, ускоренно заговорил НК, осознавая, что ни руки и ноги не откликаются на команды модуля управления. Смотри у меня. А то думаешь, ты один имеешь обширные возможности по уничтожению различных прямоходящих, в том числе металлических. Ник слегка сжал пальцы правой руки, из-за чего руки дроида заскрежетали о его корпус. Заявление. Вы очень суровый хозяин. Хозяин, теперь вы мне нравитесь еще больше. Ник резко разжал руку, отгоняя наваждение. Он, бывало, злился и раньше, но чтобы вот так, резко, да и еще на кого, на своего же дроида, в преданности которого не было ни малейшего сомнения. «Ах ты, старый пень!» – выругался Ник и саданул правой рукой по настенной панели, оставляя на ней вмятину и следы крови. Одним ударом он разбил костяшки двух пальцев, содрав с них кожу, а еще кровь брызнула с не до конца зажившего внедренного импланта. Там, где металл соединялся с костями и кожей, он же мне мозги промывал. Проверял мою устойчивость к темной стороне. Заинтересованно. И что мы теперь предпримем, хозяин? К ранкору джедаев, и всю эту планетку тоже под луч звезды смерти, злость отступала, вместе с ругательствами, мы сваливаем отсюда. Что там сказал канцлер? На Набу так и не нашли корабль Дарта Мола, мы этим займемся, НК. Мы теперь сами по себе, и никто нам не указ, будем делать все по-своему. Без оглядки на доктрины джедаев, манипуляции ситхов, указы Сената. Продолжим действовать по плану, но без ограничений, воодушевленно. Это значит, я теперь могу уничтожать мешки с мясом по своему усмотрению? Нет, НК, резко ответил Ник, но работы у тебя прибавится, это точно. А все это значит, что мы отправляемся за ресурсами, силой и всем, что нам еще может потребоваться, чтобы навести тут порядок. Выясни, как мы можем быстрее всего добраться до Набу, пока я собираюсь. НК спешно вышел из палаты, а Ник встал у окна, вглядываясь в горизонт, где еле угадывался силуэт пяти тянущихся к небу шпилей. Глава 18. Это реально самый лучший вариант, что ты нашел. Ник все еще укоризненно рассматривал пригнанный Инка корабль. Альтернативно, мы все еще можем отправиться на общем межсистемном рейсе, правда, он только на следующей неделе, сухо резюмировал Инка. Нет, я уже больше 10 лет не ездил на маршрутках, отмахнулся от него Ник, все же надеясь, что это долетит хотя до Набу. Корабль выглядел откровенно плохо, хотя чего стоило ожидать. Ник отправил НК сбыть джедайский спидер, что в целом было задачей не из простых, но НК успешно справился. Правда, чтобы бы что-то летающее с гипердрайвом купить, пришлось сбыть еще и ракетницу, и пару запасных пушек, с чем дроид был в корне не согласен. Правда, денег на покупку снарядов к ним все равно не было, так что НК пришлось смириться. Решили окрестить корабль именем «Беда», хотя НК настаивал на имени «Мусорка». Пока дроид проверял еще раз основные узлы звездолета, Ник еще раз вернулся в памяти к моменту покидания клиники.